Мы проходили мимо комнат, в которых не было ни одного больного. Только валялся в беспорядке кое-какой инвентарь. Кресло на колесиках, длинные металлические штанги, розоватые простыни, прислоненные к стенам части кровати. Мы находились на чердаке больницы. Жизю вытащил связку ключей и отпер скрипучую, покосившуюся железную дверь. Он остановился на пороге. «Все медицинские карты лежат вперемешку», — пояснил он. «После падения Бокассы предприниматели сбежали из страны. Клиника 2 года не работала, потом мы снова ее открыли и стали принимать наших граждан. У нас ведь теперь есть свои врачи. Здесь не так много медицинских карт. Белые редко лечились в Банге. Только в экстренных случаях, когда их нельзя было перевозить. Или, наоборот, когда их заболевание не представляло опасности». Жизю пожал плечами. «Медицина в Африке — сплошное несчастье. И все об этом знают. Люди лечатся только у знахарей». С этими словами Жизю развернулся и величественно удалился. Я остался один. В хранилище не было ничего, кроме нескольких столов да разрозненных стульев. Стены потемнели от грязных потеков. В расплавленном воздухе слышались отдаленные крики. Архивы я нашел в железном шкафу. На черных полках кучами валялись пожелтевшие, отсыревшие папки. Я просмотрел некоторые из них и понял, что лежат они в полном беспорядке. Из нескольких столов я соорудил нечто вроде подставки и разложил их на кучи. Получилось 15 кип, по нескольку сотен в каждой. Я вытер пот, струившийся по лицу, и приступил к разборке. Я стоял согнувшись и вытаскивал первый листок из каждой карты. На нем значились имя, возраст и гражданство пациента. Дальше следовали записи о заболевании и назначениях врачей. Так я пролистал 1000 папок. Имена французов, немцев, испанцев, чехов, югославов, русских и даже китайцев прошли у меня перед глазами вместе с названиями их разнообразных болезней, вызывавших у хилых иностранцев только небольшую температуру. Малярия, колики, аллергии, солнечные удары, венерические заболевания. Далее следовали названия одних и тех же лекарств, а затем, крайне редко, листок с просьбой об отправке на родину и адресом посольства. Шли часы, сменялись кипы папок. К 5 вечера я закончил поиски. Нигде я не нашел ни одного упоминания ни о Беме, ни о Кифере. Даже здесь старина Макс уничтожил все следы. За моей спиной послышались шаги. Пришел Жизю, чтобы узнать, как у меня дела. «Ну что?» — спросил он, просунув голову в дверь. «Ничего. Я не нашел ни одного упоминания о человеке, которого ищу. Между тем, мне хорошо известно, что он регулярно посещал эту больницу. Как его зовут?» «Бем. Макс Бем. Впервые слышу. Он жил в Банге в 70-е годы. Бем — это немецкая фамилия? Он швейцарец. Швейцарец? Человек, которого ты ищешь, швейцарец?» Жизю расхохотался, хлопая в ладоши. «Швейцарец! Так бы сразу и сказал. Здесь бесполезно искать, хозяин. Медицинские карты швейцарцев в совсем другом месте. Где?» — нетерпеливо спросил я. На лице Жизю выразилось возмущение. Он помолчал несколько секунд, потом погрозил мне длинным, выгнутым на конце пальцем. «Швейцарцы — люди серьезные, хозяин. Не нужно об этом забывать. Когда в 79-м клиника закрылась, они единственные позаботились о медицинских карточках своих больных. Больше всего они боялись, что их граждане вернутся домой вместе с африканскими микробами». Жизю с горестным видом поднял глаза к небу. «Короче, они пожелали забрать все свои папки. Правительство Центральной Африки им отказало. Ты понимаешь, хоть больные и швейцарцы, но болезни-то у них африканские. В общем, была целая история». «И что дальше?» — перебил я, потеряв терпение. «Понимаете, хозяин, это конфиденциальная информация. Ведь речь идет о врачебной тайне, и...» Я без лишних слов вложил ему в руку еще 10 000 франков. Он поблагодарил меня широкой улыбкой и тут же заговорил. «Все карты были перевезены в посольство Италии». Маловероятно, что старина Макс не знал об этих перипетиях. Жизю продолжал. «Сторож в посольстве мой друг. Его зовут Хасан. Итальянское посольство находится в другом конце города, и...» Я сел в заляпанное грязью такси и помчался туда. 10 минут спустя меня высадили у посольства Италии. На сей раз я не стал обременять себя пустыми разговорами. Быстро отыскав Хасана, курчавого коротышку с фиолетовыми кругами под глазами, Я засунул ему в карман 5000-ю купюру и силком поволок его в подвальный этаж здания. Вскоре я уже сидел в конференц-зале и изучал 4 металлических ящика, стоявшие передо мной на столе, медицинские карты граждан Швейцарии, приезжавших в Центральную Африку с 1962 по 1979 год. Они были разложены в идеальном порядке, строго по алфавиту.